Глава 4. Встреча старых знакомых. 25 октября. Владивосток. Штаб 23-го корпуса 11-й отдельной армии ПВО. К осени 1962 года 23-й корпус, прикрывавший Приморье, остров Сахалин и Южные Курилы, включал в себя 5 истребительно-авиационных полков, 2 зенитно-ракетных бригады и 6 зенитно-ракетных полков, 2 радиотехнических бригады и 3 радиотехнических полка. На первый взгляд внушительные силы, но прикрывать они должны были не менее внушительное пространство. Города, базы Тихоокеанского флота, части сухопутных войск в зоне ответственности 23-го корпуса были разбросаны от Пасьета на юге до Николаевска на Амуре на севере на многие сотни километров. Но основной удар, как считал командующий корпусом генерал-майор Герой Советского Союза Евгений Георгиевич Пепеляев, американцы будут наносить по району Владивосток-Уссурийск-Находка. Именно здесь находятся основные базы флота и предприятия промышленности. Именно сюда приходит единственная коммуникация, связывающая весь Дальний Восток, острова и Камчатку с европейской частью СССР, железнодорожная магистраль «Транссиб». Именно сюда будет осуществлен первый самый массированный налет американцев. На то, что ракетчики смогут уничтожить авиацию американцев на авиабазах, генерал-майор не очень надеялся. В одной только Японии больше 80 аэродромов, которые могут принимать реактивные самолеты, а есть еще Южная Корея, Тайвань, Филиппины. Пепеляев хорошо знал и готовился встретить старых знакомых, дальних бомбардировщиков Б-47 из состава 19-го, 301-го, 320-го, 380-го, 384-го бомбардировочных авиакрыльев 5-й, 7-й и 13-й воздушных армий с авиабаз на Гуаме, Филиппинах и в Японии. Их наверняка будут прикрывать еще одни его старые знакомые – истребители F-100D и F-94 из 18-го и 35-го тактических истребительных авиакрыльев с авиабаз Кадена и Мисава в Японии, F-105D и F-100D 8-го 51-го тактических истребительных авиакрыльев с авиабаз Кёнсан и Осан в Южной Корее. Это 200 с лишним бомбардировщиков и почти 180 истребителей. Плюс к этим силам американцы наверняка перебросят другие части со своего континента. Что он может им противопоставить с учетом того, что нельзя оставлять другие объекты без защиты? Одна зенитно-ракетная бригада и 3 зенитно-ракетных полка. Причем один перевооружен на новейшие комплексы С-125. Это последний рубеж обороны. Но к этому рубежу подпускать американцев просто так нельзя. Слишком большое неравенство сил. 400 самолетов просто задавят ракетчиков числом и потом сделают с городами Приморья что хотят. Пепеляев очень хорошо помнил войну в Корее и то, какие лунные пейзажи там оставались после американских налетов, несмотря на огонь сотен зениток. А сейчас американцы будут использовать атомные бомбы. Значит, встречать их надо дальше от границ СССР, над Японским морем, отодвинуть первый рубеж до 300 километров от берега, а ракетчики пусть добивают прорвавшихся одиночек. Итак, а что у него есть для теплой встречи старых знакомых? 22-й гвардейский краснознаменный истребительный авиаполк «Артем», аэродром «Угловая» — это 36 новейших ракетных Су-9, ударные силы корпуса. 47-й истребительный авиаполк «Золотая долина» в 30 километрах северо-восточнее Находки, 36 пушечных МиГ-19П. 530-й истребительный авиаполк в Чугуевке, 821-й краснознаменный Оршанский истребительный авиаполк в Халынке и 404-й авиаполк на МиГ-19С, тоже пушечных, только без РЛС, зато с еще одной пушкой. 530-й полк на дозвуковых Як-25П, а 821-й на новых сухих Су-7. Самолетов-перехватчиков Су-7, вообще завод в Комсомольске-на-Амуре, выпустил 150 штук. Сейчас этот тип самолета стоит на вооружении всего 2 полков. Один полк в его корпусе, второй тоже в Приморье, но в ВВС. Кстати, надо договориться с командованием ВВС о временном базировании и перебросит 821-й полк на передовые аэродромы в Пасьете и Владивостоке. У Су-7 небольшая дальность. 530-й будет работать из Чугуевки. Дальность Як-25 позволит им баражировать над морем на расстоянии до 200 километров от Владивостока. Это будет последний рубеж перехвата. И надо перебросить 404-й истребительный авиаполк на те же передовые аэродромы возле Владивостока. Наверняка американцы пустят вперед группу истребителей для расчистки воздухов. В Корее это были «Сейбры». Скорее всего, сейчас это будут F-100D из «Кадены». Их кровь из носу должен связать 404-й истребительный авиаполк, МиГ-19С которого вполне могут справиться с этой задачей. А 47-й истребительный авиаполк должен завязать бой с непосредственным прикрытием бомбардировщиков. Еще американцы обязательно пошлют группу подавления его наземных частей ПВО, чтобы обеспечить своим бомберам беспрепятственный подход к целям. На эту роль больше всего подходит F-94 из Мисавы. На роль чистого истребителя он сейчас уже не очень подходит. С ними должны быстро разобраться гораздо более скоростные Су-7 821-го полка, поэтому и их надо перебросить поближе к морю. Американцы не могут пройти где-то в обход. С севера им будут мешать советские перехватчики на Сахалине, с юга они упрутся в многочисленное ПВО Северной Кореи, которое наверняка уже приведено в боевую готовность, да и топливо у них в обрез будет. Конечно, F-94 намного маневреннее, чем Су-7, но сушки быстрее, американцы будут груженные под завязку. Чтобы хоть как-то вести бой с Су, им надо будет сбрасывать всю нагрузку с внешних подвесок. А это нам и надо. А если у них получится быстро разделаться с группой подавления, тогда сухие еще смогут атаковать бомбардировщиков или оказать помощь 47-му полку по обстановке. Надо построить всю схему боя так, чтобы обеспечить выход наших ракетных Су-9 22-го гвардейского полка на американские бомбардировщики с задней полусферы. Всю армаду они, конечно, не собьют, но потреплют основательно. Добивать бомберы придется полку баражирующих Як-25. А для этого атаковать прикрытие должен будет 47-й полк. Это будет самая трудная задача, и он с ведомым пойдет в атаку вместе с этим полком. 27 октября. Московское время 23:40. 28 октября. Местное время 6:40. Артем. Приморский край. Выносной КП 23-го корпуса 11-й отдельной армии ПВО. Аэродром Угловая. Через 5 часов 40 минут после начала конфликта. Генерал-майор Пепеляев наконец-то услышал доклад дежурного 123-го радиотехнического полка, доклад, которого он одновременно ждал и опасался. РЛС дальнего обнаружения полка, расположенные на юге Сахалина, зафиксировали взлет с авиабаз Мисавы и Йокота большого числа самолетов. Почти одновременно пришел такой же доклад от РЛС дальнего обнаружения 10-й радиотехнической бригады, размещенных на полуострове к югу от Пасьета. Там зафиксировали взлет большого количества самолетов с южнокорейской авиабазы Кёнсан. А это означало только одно. Дальние бомбардировщики Б-47, взлетев пару часов назад со своих авиабаз на Филиппинах, Окинаве и Гуаме, подходят к точке встречи со своей истребительной авиацией. «Все», — скомандовал он своему начштаба, — «всему корпусу взлет по тревоге. Патрульным звеньям садиться на дозаправку и сразу же снова взлет. Приданным полкам ВВС готовность номер один. Сообщи командованию ВВС округа и объявляй по всем городам в нашей зоне угрозу атомного нападения. Я пойду с 3-й эскадрильей 47-го авиаполка». Командование ВВС Дальневосточного округа, когда генерал-майор обратился к ним с просьбой предоставить передовые и запасные аэродромы ВВС для рассредоточения перехватчиков 23-го корпуса ПВО, пошло ему навстречу. Вопреки его ожиданиям. Вообще-то в начале 60-х между ВВС и ПВО пробежала целая свора черных кошек, во многом благодаря высокомерной позиции командующего авиацией ПВО маршала Савицкого. Тот, пользуясь близостью к телу генерального секретаря Хрущева, часто гнобил ВВС, подставляя именно части ВВС под массовые ракетные сокращения. Но, видимо, здравый смысл и серьезность ситуации привели к тому, что генерал-майор Пепеляев не только получил во временное совместное использование все аэродромы ВВС в Приморье, но и в оперативное подчинение два истребительных авиаполка ВВС, базировавшихся на тех же аэродромах «Черная речка» возле Владивостока и «Пасьет». Временно, до начала сухопутных боевых действий. Так было сказано в приказе главкома ВВС округа. Правда, полки были на старых МиГ-17А, но и они могли пригодиться днем, ближе к берегу. Генерал-майор не обольщался насчет класса летчиков второразрядных полков ВВС. Ни на какой дальний перехват американцев, да еще над морем эти летчики, да и самолеты не были способны, но прикрыть ближние рубежи и быть в качестве последнего резерва вполне. Пепеляев собирался использовать их в дополнение к своему полку Як-25. Командиры полков получили приказ рассредоточить самолеты и быть в готовности номер два. Получив команду «Экватор», 5,5 часов назад 23-й корпус ПВО успел в полном составе подняться в воздух, сесть на передовые площадки рассредоточения. Сейчас все самолеты корпуса, за исключением патрульных звеньев, находились в готовности номер один. Это значит, самолет стоит полностью заправленный и со снаряженным боекомплектом. Летчик находится в кабине, готовый к вылету, техник дежурит возле самолета, двигатель самолета прогрет. И, наконец, приказ на взлет поступил. Первые эскадрильи полков корпуса уже начали разбег по взлетной полосе. Генерал-майор Пепеляев, оказавшись в кабине МиГ-19П, медленно катившегося по рулежке, облегченно выдохнул. Огромный груз ответственности, как камень, лежавший у него на сердце, исчез, словно испарился куда-то. Все было как тогда, 10 лет назад в небе Кореи. Вот со всех сторон его летчики. Сейчас они пойдут на взлет. А там впереди привычный враг — армады американских бомбардировщиков, летящие высоко-высоко наверху, нескончаемыми железными фалангами под прикрытием многочисленных истребителей. И, как обычно, при первом взгляде, брошенном на этот четкий строй сотен смертоносных машин, ему покажется, что все не может в мире быть такой силой, способной их остановить. Но ведь останавливали же. Тогда там, в хрустально-прозрачном небе Кореи. Значит, его корпус остановит американцев и сейчас. Ну и что, что тогда у американцев были поршневые Б-29, а сейчас большие по размеру и скорости реактивные Б-47? Пилоты его корпуса тоже пошли на взлет не на устаревших МиГ-15. Все. Все посторонние мысли из головы, план отражения массированного налета по 10 раз обсужден и отработан, его начштабы, оперативные и дежурные полков знают, что делать. А ему надо быть в воздухе. Если 47-й полк не сумеет связать боем истребители прикрытия, Су-9, которые идут вслед за ним, и по плану должны атаковать бомбардировщики, придется несладко. Ведь они не имеют пушек, и в маневренном бою на высоте полета бомбардировщиков будут быстро сбиты американскими истребителями. И все. Американцы в нерастроенных боевых порядках прорвутся к городам Приморья. 200 с лишним машин, каждая из которых несет ядерную бомбу. От Приморского края ничего не останется. Он только что получил доклад об обнаружении этой армады. Она сейчас на траверсе Вансана, в 150 километрах восточнее. Командование 7-й воздушной армии USAF при разработке плана массированного налета на Советское Приморье не поскупилось на выделение сил. Основной ударной силой, выделенной для этой операции, были 5 бомбардировочных крыльев, состоящих в основном из модификации Б-47И. С учетом того, что каждое крыло состояло из 3 эскадрилей по 15 машин, всего выходило 225 Б-47. Группу очистки воздуха должно было составить 18-е тактическое авиакрыло, базирующееся на авиабазе Кадена, Окинава. К вечеру 26 октября все 45 истребителей F-100D «Супер Сейбр» этого крыла были переброшены и рассосредоточены на многочисленных авиабазах японских островов Хонсю и Хоккайдо. Так что ракетный удар советской подводной лодки по Окинаве не достиг полностью намеченных целей. В атомном огне на Окинаве сгорели многочисленные склады, в том числе с ядерным оружием для 19-го бомбардировочного крыла. Все тыловые подразделения и службы обоих крыльев 18-го тактического и 19-го бомбардировочного. Сгорели последние 5 самолетов Б-47И 19-го крыла, не успевшие по тревоге подняться в воздух. Полностью погиб штаб 7-й воздушной армии, спланировавший и руководящий этой операцией, отчего в воздухе на авиабазах в Южной Корее и Японии сейчас наблюдалась растерянность и неразбериха, впрочем, быстро закончившаяся. Не принесли ожидаемого успеха и ракетные удары Р-5, Р-12 и Р-14 по базам Японии и Южной Кореи. Слишком много было аэродромов, на которые американцы успели рассредоточить свои самолеты. А еще в качестве первоочередных целей для ракетчиков РВСН были многочисленные базы US Navy. Американский 7-й флот был большой, очень большой, а по сравнению с ТОВ СССР просто громадный. Если его не прорядить первыми ракетными ударами по базам, предварительно ушатав до начала противостояния с ТОВ на Камчатке, Курилах, да и Сахалине, можно ставить крест. Но несомненные результаты от ракетного удара по авиабазам Японии все же были. Наиболее удачно отстрелялся расчет 8К-65 с базы Дровяная из-под Читы. Его мегатонная ракета удивительно ко времени упала на авиабазу Футэма в Японии. Подгадав к прибытию на эту базу авиакрыла истребителей-бомбардировщиков F-105D в полном составе, вместе с 5 новейшими самолетами-заправщиками KC-135 и десятком транспортных геркулесов C-130B. Неразбериха, возникшая с началом операции авиационного удара по Советскому Приморью, быстро закончилась. Командование взял на себя штаб 5-й воздушной армии USAF, уцелевший на выносном КП возле Якоты. Штаб 30-й воздушной армии тоже был уничтожен в Хикэме, когда советская подлодка К-45 выпустила по острову Оаху две крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Из 45 истребителей-бомбардировщиков F-94 из 35-го тактического авиакрыла с авиабазы Мисава с некоторым опозданием, но направились вслед за суперсейбрами 18-го крыла. По плану, они должны атаковать позиции ЗРК и РЛС красных, чтобы обеспечить беспрепятственный проход бомбардировщикам к своим целям. Когда четкий строй Б-47 прошел над Японским морем, на траверсе Ульсана, поворачивая почти на север, курсом 15 градусов, к бомбардировщикам присоединились 90 машин, 45 истребителей F-100D «Суперсейбр» и 45 истребителей F-105D 8-го 51-го тактических истребительных авиакрыльев с авиабаз Кёнсан и Осан в Южной Корее. Американцы не задумывались о том, что за их взлетом с южнокорейских авиабаз наблюдают сотни внимательных и не очень дружелюбных глаз. А сзади тем временем набирали высоту заправщики KC-97 и KB-50 с японских авиабаз. Они будут патрулировать над Японским морем вдоль 40-й параллели в сопровождении сейбров сил самообороны Японии. Многие машины могут в воздушных боях досрочно израсходовать топливо или быть поврежденными, и им потребуется дозаправка. 28 октября. Местное время 07:28. Воздушное пространство над Японским морем в 280 километрах южнее Владивостока. Через 6 часов 28 минут после начала конфликта. Всякий план остается неизменным лишь до первого соприкосновения с противником. Так, кажется, сказал кто-то из великих немецких военных теоретиков. Эта участь не миновала и планы воздушного боя над Японским морем, причем с обеих сторон. Для генерал-майора Пепеляева стали неприятной неожиданностью две вещи. Первое — это то, что командир 35-го тактического авиакрыла разделил свои силы, не став дожидаться задержавшуюся со взлетом эскадрилью, направив ее прямо во Владивосток. А сам он пошел, заходя с тремя десятками F-94 далеко с востока, сделав большой крюк вдобавок на малой высоте. Командир 35-го крыла знал, что даже с подвесными баками в этом случае у его машин топливо кончится на полпути обратно, но он рассчитывал на дозаправку. Вторая — это то, что когда МиГи 47-го полка прошли над суперсейбрами из 18-го американского авиакрыла, сцепившимися в смертельной хватке с МиГ-19С из 404-го истребительного авиаполка, Пепеляев увидел силы непосредственного прикрытия американских бомбардировщиков. Произнести длинную матерную тираду — вот что он мог в данный момент сделать. Непосредственное прикрытие бомберов осуществляли два полных авиакрыла. 90 самолетов против его 38 МиГов, из них половина новенькие «Тандер-Чифы», которые превосходили его МиГ-19П в скорости почти на 900 км в час. Но делать нечего. Генерал-майор связался со штабом, кратко доложив обстановку, и начал командовать. «Беркут-01, Беркут-02. Это первый. Атакуйте правую группу прикрытия. Тяните их вниз. Беркут-03. Вы за мной. Атакуем левую группу», — скомандовал он командиром эскадрильи 47-го полка, послав две свои эскадрильи на более опасных «Тандер-Чифов». Американские командиры 8-го и 51-го тактических истребительных авиакрыльев в недоумении смотрели на действия этих сумасшедших русских. Они что, всерьез собираются атаковать их, втрое уступая по численности? Но русские в самом деле стремительно сближались с ними на встречных курсах. Американцы приняли приглашение, но оставили по одной эскадрилье вверху, перед строем бомбардировщиков. Соотношение сил вполне позволяло им это. Пепеляев, видя эту ситуацию, только скрипнул зубами. Оставалось только надеяться, что предварительные расчеты сейчас будут воплощены в жизнь. При планировании этой операции были учтены все возможные козыри, которые были доступны советским истребителям, и сейчас МиГи 47-го полка собирались выложить один из них. Дело в том, что бой, как и планировал Пепеляев, проходил менее чем в 300 километрах от ближайших советских аэродромов. А до ближайших аэродромов USAF в Южной Корее было 500, а в Японии и все 600 километров. Вдобавок, истребителям американцев надо было лететь еще дальше к враждебным берегам. И наличие заправщиков не панацея. Их на все машины просто не хватит, да и опасно заправщикам так близко приближаться к Владивостоку. Поэтому у американцев на наружных подвесках, кроме пары ракет Sidewinder AIM-9B, висели подвесные топливные баки. А у МиГ-19П 47-го полка вместо подвесных баков висело по 4 блока NURS-ОРО-57К с 8 ракетами С-5 в каждом. С-5 — 57-миллиметровая NURS-скворец. Пилоты суперсейбров и тандер-чифов испытали несколько очень неприятных секунд, когда в их построениях начали массово взрываться сотни килограммовых боевых частей «Нурс», приводимых в действие дистанционными взрывателями И-71, едва самолеты противника сблизились на 2 километра. Два F-105D и один F-100D мгновенно превратились в огненные шары от прямых попаданий. Еще 4 самолета, сбитых близкими разрывами, свалились вниз в беспорядочное падение, волоча за собой шлейфы дыма и пламени, где-то внизу раскрывались купола парашютов выпрыгнувших пилотов, уже не первых, но далеко не последних. 5 поврежденных машин дымя отвалили на юг, стремясь достичь спасительных берегов Японии и Южной Кореи. А МиГи не собирались успокаиваться на достигнутом. Пользуясь тем, что остальные американцы шарахнулись в разные стороны, совершенно растеряв всякое подобие строя, 38 МиГ-19П рванулись на максимале, выходя на дистанцию действенного огня своих 30-миллиметровых пушек НР-30. Тандер-чифы, пользуясь своим огромным преимуществом скорости, быстро оторвались от МиГов 1-й и 2-й эскадрильи с набором высоты. Убрать из уравнения боя, кроме 4 сбитых первым массированным ракетным залпом и 3 поврежденных машин, пилоты которых сейчас со снижением выходили из боя, больше не удалось никого. А вот на суперсейбрак МиГи 3-й эскадрильи вместе с парой генерал-майора Пепеляева оторвались по полной программе. Во-первых, F-100D по сравнению с МиГ-19П не имели преимущества в скорости. Во-вторых, он был тяжелее МиГа больше, чем в 2 раза. Максимальная взлетная масса суперсейбра была 17 с лишним тонн против 7,5 у МиГ-19П. В-третьих, при меньшем весе 2 двигателя РД-9Б, стоящие на МиГ-19П, развивали на 700 кг тягу большую, чем один двигатель Pratt Whitney J57P21A, имевшийся на F-100D. И, наконец, в-четвертых, за выдающуюся маневренность F-100D имел у своих же пилотов USAF прозвище «Свинцовые сани», очень точно характеризующие его пилотажные свойства. Все это привело к тому, что пилоты одного из лучших истребительных полков во всем 23-м корпусе ПВО СССР, ведомые лучшим асом Корейской войны, в течение 1 минуты добавили к 3 сбитым и 2 поврежденным в 1-м залпе и еще 7 суперсейбров, сбитых пушечным огнем. МиГи прочно сели на хвост оставшимся F-100D, которые судорожно метались отдельными звеньями, взывая в эфире о помощи. Сам Пепеляев первой атаки, привычно загнав в марку прицела неуклюже пытавшийся вывернуться суперсейбр, короткой очереди в упор сбил его и сейчас заходил вместе с ведомым хвост еще одной паре F-100D. Обернувшись, повьевшийся в кровь привычки назад и вверх, он радостно выдохнул, увидев высоко вверху быстро приближающиеся рогульки тандер-чифов. Впечатленный столь быстрым уничтожением машин из 8-го тактического истребительного авиакрыла, оставшиеся на прикрытии бомбардировщиков две эскадрильи американцев бросили подопечных и поспешили на помощь своим товарищам. Путь к Б-47 остался открытым. Но в ближайшие несколько минут 47-му истребительному авиаполку придется несладко. Дожав преследуемого суперсейбра в прицел, Пепеляев с скупой очередью отправил его вниз, одновременно выкрикивая остальным своим пилотам предупреждение о подходе двух новых эскадрилей американцев. Неравенство сил, невзирая на вот уже 20 сбитых американских самолетов, все равно оставалось подавляющим. Пепеляев не пытал иллюзий по поводу первоначального успеха боя. Он был получен за счет разового массированного применения НУРС. Сейчас этого козыря у них нет. Более того, планировалось применение этих ракет по огромным, неповоротливым бомбардировщикам, потери которых были бы гораздо больше, чем десяток сбитых и поврежденных машин. Но без НУРС американцы просто бы их раздавили своим подавляющим превосходством в первой же лобовой атаке. А так они могут еще покрутиться, используя выдающуюся маневренность МиГ-19, который в два раза легче суперсейбра и в три тандер-чифа. Все-таки эти машины проектировались не для таких боев. А бой все больше превращался в собачью свалку из сотни с лишним машин. МиГам больше не удалось никого сбить, слишком большой перевес был у американцев. Американцы же никак не могли зацепить хоть один из МиГов, которые сейчас, управляемые опытными летчиками, вертелись, как черти на сковородке. Отсекая короткой трассой четверку тандер-чифов, пытающиеся зайти для пуска ракет в хвост другой паре МиГ-19, и одновременно уходя скольжением от шестерки суперсейбров, заходящей ему в лобовую, мокрый как мышь, генерал-майор Пепеляев краем глаза где-то там, вверху, далеко на востоке, куда уплыли стройные ряды американских бомбардировщиков, увидел стремительные треугольные блестки. Наконец-то! Это перехватчики Су-9 выходили в хвост замыкающим эскадрильям Б-47 для пуска ракет. Пересохшим голосом он прохрипел в рингофон. «Всем беркутам! Я первый! Продержитесь еще 5 минут, ребята! Очень надо!» Будь это в Корее, Пепеляев бы давным-давно, сразу после первой удачной атаки, увел бы полк в пикирование до малой высоты и пошел бы домой. Несмотря на интернациональный долг и прочие громкие слова политработников. Но сейчас он не мог так поступить ни в коем случае. Да им бы просто некуда было бы возвращаться. Его летчики начали уставать, крутясь в непрерывной карусели с превосходящими силами противника, и совершать ошибки, свойственные уставшему человеку. И посыпались доклады в эфире. «Я, Беркут-12, подбит, выхожу из боя. Беркут-27, горишь, прыгай. Я, Беркут-03, падаю». Так, — подумал Пепеляев, продолжая крутиться вместе с ведомым среди размалеванных машин со скаленными пастями, черно-бело-желтыми полосами и белыми крылатыми звездами, среди которых все реже попадались краснозвездные серебристые самолеты его полка. «Больше, чем на 3 минуты меня не хватит. Ребят уже начали сбивать. Сейчас среди американцев найдется грамотный командир, который загонит тандер-чифа на высоту, оставив суперсейбры в свалке с нами, и начнет нас клевать сверху. А мои измотанные пилоты не смогут долго уклоняться при такой тактике». Тут ему на вираже в прицел попался тандер-чиф всего на мгновение. Но этого Пепеляеву хватило. Одна очередь навскидку, как говорят охотники, и F-105D с оторванным крылом закувыркался вниз. «Это уже мой 28-й сбитый американец. Я сегодня все-таки дорого продам свою шкуру», — с угрюмым ожесточением подумал Пепеляев. Боковым зрением он увидел, как, пользуясь своими мощными двигателями, F-105D один за другим в пикирование выходят из боя. «Ну, все, как я и думал. Сейчас они соберутся, зайдут на высоту, оставив суперсейбры связывать нас, и начнут моих уставших пилотов сбивать, как куропаток с тоской», — подумал Пепеляев. Но F-100D тоже начали в пикировании выходить из боя. Так не пойдет. Мы, конечно, полумертвы от усталости, но не настолько, чтобы нас так не уважать. Они начали отрываться, значит, пилоты Б-47 уже кричат по радио, взывая к своим истребителям о помощи. «Ну, ждутки, суперсейбров мы не отпустим», — так думал Пепеляев, отдавая команды по радио уцелевшим мигам. И 17 уцелевших МиГ-19П на форсаже пошли на восток вслед за оставшимся F-100D 8-го тактического истребительного авиакрыла. Тем временем события этого дня, прозванного впоследствии «черным воскресным утром USAF в Японском море», стали похожи на катящийся снежный ком. 30 ударных самолетов F-94 из 35-го тактического авиакрыла, пройдя на небольшой высоте над морем, вышли на побережье Приморья к югу от Ковалерова совершенно незамеченными. РЛС 10-й радиотехнической бригады, расположенной возле Партизанска, заметил их только тогда, когда они, расходясь парами, начали набирать высоту, засекая позиции 130-й зенитно-ракетной бригады, затевая игру в кошки-мышки со смертельным исходом. Один юркий F-94, выманивая стартовые позиции ЗРК на включение РЛС, сопровождение цели, крутился в зоне поражения. Другой в это время рвался на форсаже по ущельям и распадкам к замеченной цели, оставаясь необнаруженным на малой высоте. Выйдя на цель, они обрушивали на кабины РЛС и пусковые установки залп 70-миллиметровых НУРС «Майти Маус». Игра шла на грани. Три F-94 не успели увернуться от зенитных ракет, уходя по спирали за складки местности на малую высоту. Но остальные F-94 успели пройтись по позициям 130-й зенитно-ракетной бригады, как телега по горшкам. Но не успели уйти от МиГ-17А, одного из полков ВВС, приданных ПВО. Полк был поднят по тревоге штабом корпуса, но успел к шапочному разбору. Правда, у американцев никто не ушел. МиГ-17 превосходил F-94 и в скорости, и в маневренности, да и боекомплект у американцев был уже почти израсходован. Последний из пилотов, когда у его машины закончилось топливо, выпрыгнул в 150 километрах от берега. Его замерзшее тело, плавающее в полуспущенной надувной лодке, нашел советский траулер через 2 недели, когда война уже закончилась. Но американцы, говоря шахматным языком, разменяли пешку на фигуру. Неполное крыло устаревших самолетов они поменяли на дыру в советском ПВО шириной почти в 200 километров, тянущуюся на восток от Большого Камня. Одна из эскадрильи же F-94, взлетевшая с опозданием и посланная прямо на Владивосток, лоб в лоб столкнулась с Су-7 821-го полка. Быстрее в ситуации разобрался командир советского полка. Оставив одну эскадрилью ловить юркие, но не имеющие стрелково-пушечного вооружения F-94, он, получив сообщение от поста наведения, пошел на помощь генерал-майору Пепеляеву. Пошел на максимале, с набором высоты, но в свалку с американскими истребителями не успел. В это время оставшаяся эскадрилья Су-7, которая, правда, потеряла 2 машины сбитыми и 1 поврежденную при встречном советско-американском залпе НУРС в первой лобовой атаке, увлеченно расстреливала оставшиеся почти безоружными F-94 из 30-миллиметровых пушек. Это дело, хотя и медленно, но продвигалось. Уже были сбиты 7 американцев, считая 3, сбитые в первой лобовой атаке залпом скворцов. Остальные, уворачиваясь от пушечных трасс более быстрых, но менее маневренных сушек, тянули к югу, отчаянно взывали о помощи, одновременно глядя на стрелки указателей уровня топлива, быстро клонящиеся влево. До квадрата, где, по сведениям штаба корпуса, дрался в неравном бою 47-й истребительный авиаполк, оставалось еще километров 15, когда впереди и чуть ниже появились многочисленные точки, расположенные в геометрически правильном порядке. Летчики, воевавшие в Корее, могли однозначно определить эти точки как строй бомбардировщиков, причем чужих. «Ни хрена себе, сколько их!» — услышал в наушниках голос одного из своих летчиков, командир 821-го полка. Решение он принял мгновенно — атаковать, сблизившись на максимале прямо со встречных курсов. «Это же Б-47. Они спереди не имеют вооружения. Надо успеть до них всего несколько километров. У нас суммарная скорость сближения будет больше 2000. Мы проскочим дистанцию до атаки по ним за считанные секунды». И истребители американских совсем не видно, они все там, дальше, убивают 47-й полк. «Прости меня, Евгений Георгиевич, но на моем месте ты поступил бы так же». С этими мыслями он отдал необходимые команды, и его 24СУ-7, выпуская из двигателей АЛ-7Ф длинные языки пламени, перейдя звуковой барьер на скорости 2100 км в час, рванулись к американскому строю бомбардировщиков. В 40 километрах позади него оставшиеся 9 машин его полка оставили американский F-94, не верящие до конца в свое чудесное спасение, и тоже пошли вдогонку основным силам 821-го полка. Баражировавшие в 60 километрах севернее Яки 530-го его полка тоже стали стягиваться к точке встречи с американской армадой. 530-й может не успеть, сейчас наверняка нас уже обнаружили, и американцы вполне могут увести пару эскадрилий, а то и целое крыло от добивания остатков 47-го полка на перехват до звуковых Як-25. А вот мы точно успеем, по крайней мере, на первый заход, подумал с мрачным удовлетворением командир 821-го полка и скомандовал: «Разойтись по ширине эшелоном, первый залп скворцами, потом работаем пушками». Истребитель Су-7 имел несколько меньше боевой радиус, чем МиГ-19, и поэтому скворцы висели только на двух точках подвески. Две остальные из четырех точек подвески были заняты подвесными топливными баками, уже сброшенными к этому моменту.